Поэтому я видел только один вариант, действительно загробастать артефакт. Пусть и неизвестно, что там внутри ларя. Понятно лишь, что эта штуковина связывает три мира, а еще она необычайно мощная. Если приглядеться, то вся поверхность дупла была укрыта тем самым магическим лишайником, который проявляется при выплеске силы. Значит, надо найти друга или Кощея, которого не жалко. Только и всего. Объявление на Авито подать, что ли? Ищу рубежника между ведуном и кроном для грязной и опасной работенки. Оплата вперед. Шутки шутками, но мне вся эта движуха совсем не нравилась. А еще я заметил нечто странное. Этот самый лазурный лишайник рос довольно интересно. Что все дупло было им облеплено, это ладно. Однако проглядывалась явная поросль на протяжении всей тропинки. Просто в пока еще зеленой траве ее было не очень заметно. К тому же, чем дальше, тем реже встречалось это магическое растение. Постояв немного, я двинулся от дуба, понимая, что здесь теперь ловить совершенно нечего. Ларь я не открою, лишь в очередной раз расстроюсь. Что интересно, лишайник продолжал расти, только теперь уже совсем клочками, словно тянулся к чему-то из последних сил, и его направление угадать было довольно просто. Лишайник пытался сбежать к рыжему истукану, словно испуганный ребенок старался скрыться в объятиях отца. Может, это не такое уж и простое дерево? Я оглядел хреновину со всех сторон. Кстати, немного похож на тот дуб, с дуплом, а в целом, ну, цветом чуток отличается, но кора пахнет корой, ствол на ощупь твердый, как и должно быть у еще не старого дерева. Это уже у тех, что в возрасте все норовит раструхливиться и куда-нибудь свалиться. И я все еще про дерево. Чего увидел, СС, не СС, а Матвей, обернулся к лихо. Вот хорошо ей, не хочет ходить, юркнула в трубку и готова, а в нужный момент вышла. Короче, все очень интересно, но ни хрена не понятно. На повестке дня два вопроса, стать Кощеем и найти еще одного, и явно не для распития спиртных напитков. Ну, допустим, с твоим ростом проблем не возникнет, а вот СС со вторым пунктом, я и сам понимал, что это наиболее сложное. Вам любой директор средней руки скажет, что с кадрами всегда напряг, а мне надо не просто найти какого-то залетного рубежника, которого, в крайнем случае, не жалко, так еще и второго Кощея, который поможет открыть ларь. «Батюшка, я все осмотрелся», — крикнул я в сторону леса. Ответом мне послужила лишь тишина. Я со скорбью всего еврейского народа поскреб по ближайшему дереву. «Неужто не слышит?» — обиделся. «Походу», — сказал я лихо, — «леший такими СС-категориями не живет, он не девочка, чтобы обижаться, скорее решил тебя СС проучить». «За что?» — возмутился я. «Ты вроде не глупый парень в целом», — вздохнула лихо, — «но иногда СС дурак дураком, проучить от слова учить, так поступают только с теми, кто СС, не безразличен». Я вытащил телефон и тяжело вздохнул. «Если честно, сейчас я бы очень хотел, чтобы батюшка на пару минуток проявил ко мне равнодушие и вывел меня из леса, потому что путь до машины показывал 7 километров, хотя сюда мы шли тайными тропами около минуты. Однако делать нечего, пришлось брать ноги в руки, да топать. К тому же лихо решила присоединиться к лешему и тоже немного поучить меня. По крайней мере, она забралась в трубку и вероломным образом не подавала никаких признаков жизни. Ну и пожалуйста, ну и больно надо. Вообще, ходьба вот так, наедине со своими мыслями, достаточно полезна. Помимо всяких физических упражнений, она позволяет упорядочить все в голове и разобраться в себе. Правда, видимо, это надо было практиковать почаще, чем раз в год, потому что в сейчас раз у меня ничего не получилось. В смысле, ответ на главный вопрос жизни, вселенная и вообще я не нашел. Точнее, его я знал и прежде. 42. Только мне он не подходил. И что делать? Да ничего, пытаться продолжать дергаться по жизни. Глядишь, куда-нибудь выплывешь. Первым делом я набрал не Инге, хотя собирался именно к ней, а Наташе. «Привет, только о тебе подумала», — услышал я с той стороны. «Я на эту уловку не куплюсь. Мне кажется, женщины всем так говорят. Это из разряда. Мне ни с кем так хорошо не было. Какой ты скучный. Но я вообще-то о тебе думала. Может, не прямо сейчас, но сегодня точно. Ты в Питере?» «Нет, в Выборге». «А ты откуда про Питер знаешь?» «Здрасте, не в деревне же живем. К тому же, ты там какие-то проблемы у Инги порешал? Давно ее такой радостной не видела». «Ну», — Наташа замялась. «Она о тебе справки наводила, узнала, что ты князю в чем-то помогаешь». «Ага, так помогаю, что того и гляди пупок развяжется. так и будешь по телефону болтать? Давай заезжай, поговорим нормально». Последние два слова были сказаны совсем другой интонацией. Не знаю, как женщины это делают. Будто кошка, которая съела рыбу и умывалась, промурлыкала. Что уж тут говорить, я согласился. Во-первых, я в монахи не постригался. Во-вторых, Наташа меня привлекала. В-третьих, она действительно могла сообщить что-то интересное. В общем, я завел зверя и почти тронулся. Но все же вышел, поклонился лесу и сказал громко: «Спасибо, батюшка, за науку. Очень дорожу дружбой с тобой». Никто не появился и ничего не ответил. Однако на мгновение верхушки деревьев качнулись в такт. Мне показалось, что этого вполне достаточно. Вот теперь точно можно ехать. Дом Наташи я запомнил, хотя был там давно, с того ужасного происшествия со спиритусом, которого наслал Врановой. Поэтому даже адрес в навигатор забивать не стал. Казалось, что в Выборге мне ничего не может угрожать. Ведь это мой родной город. Питер – это да, чужой. Полный неприятных кощеев, князьев, крона дракона. Вон как, даже в рифму получилось. А здесь – отчий дом. А дома, как известно, и стены должны защищать. И я опять ошибся. Или сработало мое невезение. Я уже въехал в город и встал на перекрестке, ожидая свой сигнал светофора, когда увидел их, самую странную парочку, которую вообще можно было представить. Двух кощеев, хоть прям бери их и дуй к ларю. Трипова и Илью. Воевода вел тверского старика чуть ли не под ручку, словно даже показывая город. И что самое мерзкое, проклятый пенс меня заметил, а сразу за этим на бедового рубежника обратил внимание и воевода. Плохо? Да нет, для моей поломанной удачи еще нормально. Плохо началось после. Потому что по пешеходному переходу на мою беду шагала Зоя. Чертов крохотный Выборг. И, конечно, девушка тоже меня заметила. Да так, что в глазах ее сверкнули молнии. Самые лучшие, на что я только мог надеяться, что она сейчас показательно отвернется и пройдет мимо. Типа, проявит гордость и все такое. И опять тот, кто отвечал за мою удачу, явно это был не ангел, а кто-то с рогами и хвостом, злобно захихикал. Потому что Зоя дошла до тротуара и направилась в мою сторону. Она приблизилась к пассажирской двери и настойчиво постучала в стекло. Нет, все-таки иногда судьба явно издевается надо мной. Я тяжело вздохнул и нажал кнопку стеклоподъемника, при этом искоса посматривая за Триповым, который не сводил взгляда с Зои. Так обычно ястреб следит за зазевавшимся зайчонком, готовый в следующее мгновение вонзить в него цепкие когти. Глава 23. Зоя вообще была как раз из тех русских женщин, которые легко управлялись с избами, конями и нерадивыми доставщиками роллов. Это я помнил точно еще из прошлой жизни. И все вышесказанное у нее получалось на удивление легко. Мол, подумаешь, обычные рядовые будни. Поэтому когда она решительно подошла к машине и еще более решительно постучала в боковое стекло, у меня похолодело внутри. Хорошо, что я не конь, потому что в подобном случае Зоя могла меня вытащить на полном ходу из машины. «Матвей, как это называется?» — сурово спросила она, когда опустилось стекло. «Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 90?» «Неуверенно», — ответил я. «Неуверенно, потому что знал, речь идет совсем не о звере. Но у меня тут было немного вариантов. Например, начать угадывать. С женщинами метода всегда проигрышная. Это из разряда: скажи, неужели ты ничего необычного во мне не замечаешь? И ты начинаешь перебирать все, от прически до маникюра. Тут даже теория вероятности была против тебя. Лично я никогда ничего не угадывал. Второй вариант – врать. Однако и тут был небольшой нюанс. Для того, чтобы начать врать, нужно хотя бы примерно понимать, на какую тему. Я же в душе не представлял. Поэтому оставался последний вариант – пусть не самый лучший, но проверенный временем. Включить дурака, справедливо отхватить люлей, но хотя бы узнать из первых рук, за что. То есть ты сначала оскорбляешь меня, а потом просто исчезаешь? Ты про то, о чем я подумал? Да, что я искортница. Возмущению Зои не было предела. Такое ощущение, что она все это время носила в себе эти негативные эмоции. И даже наша встреча оказалась не случайной, а скорее наоборот, неизбежной. Я звонил. Просто ты не брала. Конечно, не брала. Я что, не могу немного позлиться? К тому же, это неконструктивно, разговаривать в подобном состоянии. А ты, я смотрю, успокоился. Да, мне внезапно стало как-то легко. Нет, я понимал, что виноват в сложившейся ситуации и все такое. И более того, очень хотел, чтобы мы вышли из нее с минимальными потерями. Однако пришло какое-то неожиданное понимание простой сути вещей. Почти как совсем недавно, когда я коснулся Ларя. «Зоя, скажи, зачем ты все это говоришь?» «В смысле?» Чуть не задохнулась от возмущения девушка. «Нет, я все понимаю, я накосячил. Но ты вместо того, чтобы плюнуть и растереть, пытаешься что-то выяснить. Вот я и спрашиваю, для чего? Пытаюсь понять, что у нас происходит. У нас вообще что-то происходит, то ты вдруг набираешься храбрости и начинаешь вести себя, как нормальный мужчина. Потом пропадаешь. Затем вся эта история с отцом. Причем о тебе он говорить отказывается и будто бы даже боится тебя. Что называется, вот это новости, е-мое. Хотя да, Станислав Семенович натерпелся там страха. Вот машинально и занес меня в категорию опасных. Не могу сказать, что мне это не нравилось. Все мои исчезновения связаны с моей работой. Сейчас, к примеру, я в Питере. Но я обещаю, как вернусь, мы встретимся и обо всем поговорим. И еще, Зоя, вот тут сердце бешено заколотилось, а по спине прошла волна жара. Но я все же сказал, ты мне очень нравишься. Давно я не видел, как краснеют девушки. Казалось, подобное явление вообще кануло в лету, а лицезреть, как краснеют красивые девушки, и вовсе не приходилось. Правда, Зоя оправилась быстро. «Еще бы не нравилось», — ответила она, чуть улыбнувшись. «Жду звонка, и не пропадай опять», наблюдая, как она удаляется, причем глядя, конечно, чуть ниже района спины, я думал, что теперь пропасть не удастся. Уж слишком пристально Трепов следил за нашим разговором. Пусть с противоположной стороны улицы едва ли мог что-то слышать. Еще и лихо подлила масла в огонь моих страхов. Ничего хорошего теперь СС с девочкой не будет. Попробует через нее к тебе подобраться. Сам понимаю, как понимал и то, что от разговора с воеводой отвязаться не получится. Поэтому, как только загорелся зеленый, встал на аварийке и вышел. Парочка смотрелась, конечно, комично. Худой, пусть и с иголочки одетый старик и былинный великан, явно годящийся ему в сыновья, однако и по манере, с которой держались эти оба, и по уверенному взгляду становилось ясно, что по силе воевода здесь значительно уступает. «Будьте здравы», я даже поклонился. «Не поясничай», не оценил моего жеста воевода. «Ты почему не в Петербурге?» «Сбежал опять?» «Почему опять?» Я удивился, думая, стоит ли оскорбиться, но решил, что пока гордости и самолюбие не задеты. «У меня законный выходной. Захотел в родные места смотаться. Воздух у нас такой, что хоть ножом режь, не то, что в этом Питере. Приветствую, Тимофей Валентинович», чуть поклонился я. «Нет, можно сделать вид, что мы со стариком не знаем друг друга, но нашему знакомству у великого князя было немало свидетелей. Как раз если я начну гаситься, это наведет на определенные размышления. Вы знакомы?» – удивился Илья. «Виделись в Петербурге недавно», – отозвался Пенс. Молодой человек прибыл на аудиенцию с Мишей Ткачем. «Здравствуй, Матвей». Однако смысл, который он вкладывал в это «здравствуй», был ровно обратным. Мол, смотри, как бы тебе в ближайшее время не скопытиться. «Я думал, что вы уже давно дома», – с самым беззаботным видом сказал я. Торжества по причине свадьбы сестры Его Величества закончились. Тимофей Валентинович здесь с деловым предложением, сурово сдвинул брови воевода. «Ну да, конечно, у нас же просто центр мировой торговли». Но я кивнул, делая вид, что поверил. «Не буду вас больше задерживать», — поклонился я. «Хотел бы еще навестить свою старую приятельницу». Илья сразу понял, что речь шла о травнице, и скривился, словно от зубной боли. «Интересно, а воевода, когда напивается, тоже звонит бывшим? Ну или не знаю, что там рубежники делают, печати вешают, заклинаниями в окно кидаются и все такое. Было бы забавно. Что до печати, у меня возникла одна интересная мысль. Надо как-то обезопасить Зою. Только как? Все, что у меня было в арсенале, это порог на крови, сизый морок, мышеловка, молодая кровь, царь жуков, хозяин дома. Очень теоретически сюда могла бы подойти разве что молодая кровь. Проблемы две: во-первых, надо играться с тем, как сильно омолодить девушку, а во-вторых, печать действовала совсем недолго, так что это не мой вариант. Я направил свой автомобиль в ту сторону, куда ушла девушка. Судя по всему, она шла на работу, а сам делился своими соображениями с Лихо. «Не нужна тебе эта СС-чужанка. Давай я сам решу, что мне необходимо, а что нет? Ага, ты в этом мастер, ехидно заметила Юния. Но правда не нужна, она сделает тебя слабее и СС уязвимее. А если мы учтем то, что я все равно все сделаю по-своему, и пропустим эту ненужную часть разговора. Заклинание нужно или СС печать? Заклинание сильнее, но действует недолго. Печать СС слабее, но действует дольше, все это я знаю. Только у меня нет подходящих печатей. Так СС создай. Сказано это было тоном из известного мима. Если вы бездомный, просто купите дом. Действительно, и как я раньше не догадался, так и хожу дурак дураком. Юния явно почувствовала мое смятение, потому что выбралась из трубки и устроилась на переднем сиденье. При этом, не просто уселась, а стала наблюдать за собой в зеркало. Надо же, не замечал за ней подобного прежде. Ты же СС создавал раньше заклинания. Я пожал плечами. Выходили они, скажем по правде, довольно хреновенькими. Здесь и сейчас выполняли свою задачу. Вот только черпали слишком много хиста. И использовать их повторно было бы верхом неблагоразумия. С печатями все то же самое. Но СС-контур должен быть законченным, словно запечатанным. Тогда промыслу будет некуда деться и он останется в печати. К тому моменту мы как раз доехали до ресторана, в котором Зоя уже распекала кого-то, явно за нерадивость. И это у нее еще после разговора со мной настроение вроде улучшилось. «Хорошая жена будет, не даст СС тебе расслабиться», – прокомментировала картину Юния. «Я думал, что как раз должно быть наоборот. Ага, а потом оглядываешься назад, а рядом СС толстый Боров без амбиций и желаний. Да, лучше уж бегать всю жизнь как заведенный, от ЗАГСа до инфаркта», – не согласился. «Во всем должна быть гармония. Тогда может того, СС плюнешь на это все, она твою жизнь точно изменит. Может, мне понравится?» Я понимал, о чем она говорит. С той же Наташей было легко. Секс, свободные разговоры, никаких обязательств. Впрочем, я видел, что та во мне заинтересована. Может, потому и не давила. Ох, женщины, как все с ними сложно. В любом случае, я вышел из машины, подойдя к окну ресторана. Я не боялся, что меня заметит, потому что не хотел этого, а промысел делал все остальное. Вот еще одно обстоятельство, говорящее против наших отношений: она чужанка, я рубежник. Что будет через 20-30 лет? Хотя, чего-то я хватанул. Еще детей мысленно в институт отправь. Жить надо здесь и сейчас, а как сложится, так и сложится. Ладно, соберись, тряпка. Нам нужна печать. Какая именно? Чтобы Трепов не нашел Зою. Невидимость? Что-то мне подсказывало, что постоянная подпитка чужанки в таком состоянии влетит в копеечку. Да и непонятно, отразится ли это на обычной жизни девушки. Какое-то отвлечение внимания. Уже ближе. Я вспомнил жесты, которыми Лео повесил печать на женщину, подвергшейся нападению сирен. Конечно, воссоздать все в точности не получилось. К тому же, у меня свой, особый почерк. Сначала вышла огромная точка, которую я увел в сторону, а затем закрыл, закольцевав. На печать походило лишь отдаленно, но что тут поделаешь. Я вложил силу и почувствовал, как неприятно потянуло под левой лопаткой, будто мышцу свело. Да, связь с печатью установлена. Так, а как бы проверить? Пришлось пристально поглядеть на Зою. Ничего такого, обычные короткие черные волосы, средний рост, сутулые плечи. До меня не сразу дошло, что я гляжу не на нее, а на ее собеседника, одного из официантов. Постарался еще раз сосредоточить свое внимание на девушке и опять потерпел неудачу. Так, а вот это уже интересно. На помощь мне пришел Миша, повар, который выскочил из кухни в зал. За каким чертом, непонятно. Делать это было категорически воспрещено. Поэтому Миша сразу попал под раздачу Зои. Точнее, того пятна, на котором я безуспешно пытался сконцентрироваться. Вот и сейчас, поглядел на нее, но понял, что рассматриваю кудрявого пухлиша с наивным детским лицом, в данный момент слегка испуганным, то есть смотрел на Мишу. Наверное, бедняга еще не знал, что пришла управляющая, за что и поплатился. Ладно, это все лирика, самое главное, что моя задумка сработала. Пусть я до конца и не понимал, как это все функционирует. Ну, извините, Флеминг открыл пенициллин тоже из-за ошибки лаборанта, который забыл помыть чашки Петри. Можно сказать, почти случайно. Что мне не нравилось, каждая попытка разглядеть Зою сопровождалась неприятным покалыванием в области лопатки. То есть, Печать требовала дополнительной силы при срабатывании. Не сказать, что меня подобное обстоятельство обрадовало. Действует это только на меня или каждый раз, когда кто-то будет пытаться взглянуть на Зою? Рано или поздно он СС все равно ее найдет. Он Кощей. Думаю, к тому моменту я вернусь и все возьму в свои руки. Ну-ну, хмыкнула Юния. Все, погнали к Наталье. Нам тут больше делать нечего. Ехал я в самом дурном предчувствии. Хотя бы потому, что за 10 минут боль дважды ощутимо пробила лопатку. Да еще я чувствовал, как пусть медленно, но все же утекает хист, связавший меня с Зоей. Даже заклинание совместного БДСМ-клуба с лихо не так остро ощущалось. Видимо, я опять что-то намудрил, когда создавал печать. Словно могло быть как-то по-другому. Как путный мужчина я заехал по пути в магазин и взял небольшую коробочку с Наполеоном. Бабушка говорила, что в гости ходить с пустыми руками – признак плохого тона. Ну не знаю, так никаких денег не напасешься. Однако сейчас тортик был уместен, потому что после встречи с Зоей у меня как-то сразу пропало настроение предаваться плотским утехам. А вот поговорить за чашкой чая с тортом – самое то. Правда, с этим была категорически не согласна сама Наташа. Она открыла мне дверь в легком пеньюаре, который подчеркивал, чего я могу лишиться. На слово хоть убери, СС, чтобы непотребство это не видеть. Ничего не будет, торопливо ответил я. Чего не будет, удивилась Наташа. Непотребство, в смысле, ничего не будет. Наталья, я по делу. На лице приспешницы Инги отразилось все, что она думает по поводу таких деловых. Но все же Наталья пустила меня внутрь, закрыв за мной дверь. Рановато тебя стали беспокоить проблемы с потенцией, зло заметила она. Просто сейчас держу аскезу, чтобы острее чувствовать этот мир, на ходу соврал я. Наташа поглядела на меня так пристально, что сразу стали понятны ее мысли по поводу мужиков с такими тупыми отмазками. На кухню проходи тогда, аскезный. Я сейчас, я даже взял на себя смелость немножко похозяйничать. Поставил греться электрический чайник и достал две кружки. Наталья вернулась в длинной растянутой футболке, сразу снизивший градус эротичности, хотя штаны надеть забыла. Как Питер достал, честно признался я. А что Инга про меня рассказывает, крохи? Но как я поняла, у нее много неплохих знакомых там, они всю информацию передают. Про ведуна, который навел шороху в городе и стал первым приближенным у князя, я фыркнул. Ну да, если бы все было именно так, людская молва по старой доброй традиции все переврала. Из привилегий у Святослава у меня было лишь точное понимание времени, когда моей жизни будет угрожать смертельная опасность. Как Инга, рубец получила, да Кощея теперь рукой подать. Но в этом твоя заслуга. Моя, удивился я, ты же возобновил поставки с Питера, а там много отравы, которую ей привозит. Уж не знаю, кто стал жертвой травницы. Да мне, если честно, и не интересно. Странная ситуация. С одной стороны, я тут ни при чем. Однако именно из-за моих действий кто-то пострадал, выпив отраву из рук Инги. Такова участь не только рубежников. Наши действия всегда влияют напрямую или опосредованно на других людей. Просто, в отличие от чужан, у рубежников масштаб влияния больше. В любом случае, как говорят буддисты, это не моя карма. И еще, заметила Наталья, она как-то подозрительно быстро стала расти в хисте. Я тебе по секрету скажу, что она давно могла бы стать Кощеем. Да только все не торопилась. Чего так, внимание не хочет привлекать. Да и вроде как к хисту дополнительные требования. Какие именно, не скажу, я же чужанка. А тут вдруг прям на говно и зашлась. Из-за этих сорванных поставок ходила злющая-призлющая. Значит, ей резко понадобилось стать Кощеем. Похолодело у меня внутри. Как думаешь, почему? Не знаю, но могу лишь догадываться, что это как-то связано с тобой. Ты-то сам зачем пришел? Явно не для того, чтобы хорошо провести время. Она взяла нож и стала резать торт, при этом глядя на меня. Мне нужна разрыв трава и кое-что, ускоряющее ее рост. Тогда ты обратился по адресу. Ингу так и зовут, травница. Понимаю. А еще знаю, что рубежник для рубежника просто так ничего не делает. Даже несмотря на то, что мы замеренники и с моей помощью она подняла рубец. И ты думаешь, что предложить? Так, да, с деньгами у меня сейчас не очень. А чужанские, думаю, травница ни к чему. Интересных артефактов нет. А те, которые есть, нужны самому. Матвей, взрослому мужчине всегда есть что предложить одинокой женщине, пододвинулась ко мне Наталья. А если учитывать, что этой одинокой женщине не одна сотня лет, и она думает на ход вперед. Наташа сразу поскушнела. У травницы там что-то не получилось в свое время в Санкт-Петербурге. Она же оттуда. Поэтому и спряталась в Выборге. Если бы ты пообещал, что можешь замолвить за нее словечко, думаю, она бы помогла. К тому же, разрыв трава – это фигня. Почти что мусор. У меня довольно напряженные отношения с князем. Вот это Инге говорить не обязательно, заметила Наталья, эротично облизывая палец, испачканный в торте. Просто скажешь, что можешь упомянуть о травнице и ее неоценимом вкладе. Я представил, как говорю великому князю об Инге. Что-то мне подсказывало, что после такого упоминания, лучшее, что последует для травницы, высылка в тот загадочный вымирающий поселок, где нет рубежников. Я понял, спасибо, поднялся я с табурета. Уже уходишь? Явно расстроилась хозяйка. Да, Наташ, ты не бери на свой счет, ты красивая, сексуальная, просто у меня вроде как есть девушка. А вроде как, это значит, что она еще не в курсе. Усмехнулась приспешница. Я промолчал. Лучшее, что ты можешь сделать, Матвей, не втягивать ее в рубежные дела, серьезно сказала Наталья. Потому что сюда вход рубль, а выхода иногда вообще нет. На том и распрощались. Я отправился к Инге, раздумывая над словами приспешницы-травницы. Легко сказать, не втягивай в рубежные дела. Такое ощущение, Зоя увязла в них вместе со мной. Глава 24. Всю дорогу к травнице мою голову занимали размышления экзистенциального плана. Проще говоря, я думал о жизни, о нынешней и будущей. И понятно, что никакого благостного состояния в связи с этим не ощущал. У нас в принципе не бывает, что мы думаем о грядущем и довольно улыбаемся. Даже нечто приятное, вроде поездки в теплые страны, будет связано с рядом проблем, которые придется решить. Удовольствие вызывает разве что вкусная еда, которую могут тебе нести через весь зал. Проклятые быстрые дофамины, ведущие к ожирению. Так как у меня будущее виделось весьма в мрачных тонах, и даже не потому, что я был пессимистом, а в силу объективных причин, к особняку Инги я приехал с соответствующим выражением лица. Проще говоря, чрезвычайно напряженным. Будто забыл с утра в туалет сходить и до сих пор терпел. Дверь домовой открыл мне прежде, чем я поднял руку, чтобы постучать, и даже произнес: «Вас уже ожидают». Инга находилась в своем кабинете и выглядела как какая-то знаменитая голливудская актриса. Широкая бежевая блуза с объемными рукавами, песочного цвета юбка-карандаш, подчеркивающая точеную фигуру травницы, лакированные туфли на среднем каблуке и какие-то странные аксессуары на запястьях. Так сразу и не поймешь, артефакты или просто побрякушки. Но что подобраны в тон, это факт. Лицо Инги было словно отутюжено, ни морщинки, ни складочки. Ну да, новый, девятый рубец давал определенные преимущества. Я даже поздоровался не сразу, невольно залюбовавшись рубежницей. «Доброго дня, я не помешал?» Она улыбнулась, явно довольная произведенным эффектом. «Нет, я ждала тебя. Почувствовала, что ты оказался неподалеку и надеялась, что у тебя хватит воспитания заглянуть к своей замиреннице. Ну да, надо только не забывать, что именно эта замиренница забила болт на все договоренности и попыталась убить Вранового. У рубежников не бывает друзей и приятелей, лишь временные союзники. Спасибо в том числе травнице за науку. Теперь я знал это совершенно точно. Хорошо выглядишь, спасибо. Но ты же пришел не для того, чтобы сделать мне дежурные комплименты. Во-первых, они не дежурные. Во-вторых, я приехал, а не пришел. В-третьих, да, не за этим. Мне нужна разрыв трава и нечто, что заставит ее быстро вырасти. Для чего? Я нахмурился. Не любил, когда, чтобы что-то дать, человек начинает выпытывать из тебя всю информацию. Инга улыбнулась, чего я не видел уже давно. Видимо, дела у нее и правда шли очень хорошо. Мне это нужно, чтобы лучше понять, действительно ли тебе пригодится именно эта трава. Я кивнул и рассказал, что хочу провернуть. Правда, не обмолвился, где. Но, думаю, если травница имеет нужные связи в Петербурге, ей не составит особого труда понять, о чем идет речь. Видишь, я была права. Тебе нужна не разрыв трава. Тебя ввело в заблуждение ее название. Пойдем, я покажу, что может подойти лучше. Она вскочила на ноги и торопливо зацокала в сторону оранжереи, а я поплелся за ней, раздумывая о разном. Например, может ли Инга быть действительно союзником? 9 рубцов, на минуточку, это почти Кощей. И судя по всему, поднять левел ей не стоит таких уж больших усилий. Еще думал о своем абсолютно неаналитическом складе ума. Мне хватало всего пары строчек в дневнике спешницы, чтобы решить, что нужна именно разрыв трава. Размышлял, что если женщина дорого и хорошо одета, она выглядит намного сексуальнее, чем полуголая, почти на все готовая девица. Правда, последнюю мысль постарался отогнать подальше, потому что на обтянутую юбкой задницу, которая приводила к подобным раздумьям, могли смотреть как минимум поэты Серебряного века, а это уже какая-то легкая геронтофилия. Называется растение бешеной маковкой, на ходу читала мне курс магической ботаники Инга. Его вот уже какой век пытаются уничтожить, да только все никак не получается. Растение достаточно неприхотливо, семена могут лежать несколько лет, пока не представится случай пустить корни. Бешеную маковку можно сравнить с чужанским борщевиком. В общем, та еще гадость. Мы прошли весь огромный зал оранжереи, где в углу располагалось нечто вроде теплиц. В одну из них мы и вошли, и травница сразу указала в угол, где и находилось искомое растение. Мало того, что отделенное толстой стеклянной дверью, так еще и накрытое печатью. Сама маковка представляла собой гигантский куст с бурыми плодами-коробочками, в которых, по всей видимости, и находились семена. Ничего такого, никаких шипов на стебле или колючих листьев. Да, необычный кустарник, но не более. Маковки еще не дозрели, поэтому семена внутри можно трогать голыми руками, сказала Инга. Тебе надо будет лишь высыпать их туда, куда ты захочешь, а потом облить чудо-зельем, которое ускоряет рост, кивнул я. Все даже проще. В обычном режиме бешеная маковка зреет несколько лет, прежде чем плоды разорвутся, чтобы засеять округу семенами. Вместе с разрушением плодов высвобождается особая жидкость, что-то вроде сильной кислоты, которая может разъесть все что угодно. Поэтому пришлось и стекло зачаровывать. Но спровоцировать рост маковки может только одно средство – кровь. В смысле, человеческая, это будет лучший вариант, спокойно ответила Инга. Но ее надо совсем немного, поэтому можно просто порезать себе руку, а потом желательно держаться подальше. Бешеная маковка разрушит все, что нужно. Травница повернулась ко мне, сложив руки на груди. Впрочем, я и сам обо всем догадался. Настало время поговорить об оплате. Итак, что я получу, если дам тебе эти семена? Мою искреннюю благодарность, сказал я. Инга опять улыбнулась. Я думал, что не все измеряются деньгами. Ты прав, конечно, не все, но в то же время все покупаются и продаются. Исключений нет, надо лишь знать точную цену, или то, что нужно твоему собеседнику. И если ты знаешь цену, то нет ничего невозможного. Тогда союзниками могут стать даже те, кто прежде держали нейтралитет или вовсе были врагами. Я тяжело вздохнул. Все-таки общаться с умной женщиной – одно и удовольствие, а не общаться – другое. Мне нравились тетеньки попроще, или хотя бы моего возраста. Как бы то ни было, денег у меня нет, да и едва ли они тебя заинтересуют. Но я могу замолвить о тебе словечко перед великим князем. К примеру, сказать, что бешеную маковку мне дала травница из Выборга. Инга хитро сощурилась. Ты стал мудрей, Матвей, или тебе кто-то подсказал, что мне интересно, что, впрочем, тоже говорит о твоем уме. Я сомневаюсь, что ты просто попал пальцем в небо. От этих слов почему-то похолодело внутри. Казалось, травница видит меня насквозь. Я вообще не очень-то хотел подставлять ту же Наталью. У меня сильно развита интуиция. Самое лучшее, что ты можешь сделать сейчас, промолчать. Не люблю, когда мужчины грубо и неискусно врут. Итак, твоя цена меня полностью устраивает. Заключим сделку. Я был, само собой, внимателен, как никогда. Как-то стало входить в привычку, что надо следить за каждым словом. Хоть в чем-то от рубежничества был существенный плюс. Ты начинал фильтровать базар. Сошлись на том, что я при удобном случае скажу великому князю, что семена для задания мне выделила травница Инга из Выборга. Но рассказать Святославу я был обязан, поэтому здесь можно было даже не напрягаться. Клятва договора бы сделала все за меня. Травница так легко согласилась на эту сделку еще и по причине самого растения. Ведь по сути, это был сорняк. Думаю, если бы я приложил усилия, то нашел его где-то еще. Проблема в том, что напрягаться как раз не хотелось. Поэтому, можно сказать, что мне повезло. От одного осознания этого внутри похолодело. В общем, мы ударили по рукам, Травница вошла в теплицу к маковкам и достала со слова нож. Учитывая, что я видел всю подноготную секретного хранилища Инги, это было даже забавно. Иными словами, она взяла нож со стола в теплице, где жили зеленухи. Травница ловко и быстро срезала пару коробочек и выпотрошила их содержимое себе на ладонь. Семена оказались крупные, чем-то напоминающие тыквенные семечки, только более круглые. Странно, что никакой кислоты лично я не увидел, о чем сразу же спросил Ингу. Она появляется, только когда маковки уже зрелые, объяснила мне травница. Но если ты сомневаешься, идем, покажу тебе кое-что. Мы выбрались на задний двор, и на минуту у меня возникло даже какое-то подозрение, что все вокруг – это мираж, а Инга на самом деле обычный и вменяемый человек, потому что на заднем дворе у нее царил чудовищный беспорядок. Здесь валялись разные вещи, которые обязательно пригодятся тебе позже, но не чаще раза в жизни, а, может, и никогда не пригодятся. Глядя на пустые горшки, доски, мешки с чем-то сыпучим, рассыпанный аквагрунт, покрытую вековой пылью мебель, проржавевший садовый инструмент, я отчетливо понимал, что Инга не часто сюда выходит. «Возьми ту доску и положи здесь», — скомандовала она, ткнув на маникюренным пальчиком. «У меня опять возник когнитивный диссонанс. Как с такими ухоженными ногтями можно возиться в земле?» Я послушно исполнил приказание, после чего травница положила единственное семечко прямо на дерево. «Под воздействием крови бешеная маковка будет расти где угодно», — объяснила она. Тут же вытащил откуда-то небольшую булавку, будто бы даже не со слова, а просто сняла с блузки, ткнула палец, и несколько крохотных капель сорвались с него и окрасили семечко в алый цвет. После чего Инга проворно, несмотря на собственные каблуки и бедлам вокруг, отскочила подальше и потянула меня за рукав. Мы устроились в шагах в 20 от семечка, а травница заодно еще создала какой-то непроницаемый купол. Видимо, нечто вроде щита. «Нужно немного времени», — объяснила она, — «а потом все случится». Однако я уже видел, что происходит нечто странное. Создавалось ощущение, что кровь быстро испаряется. На самом деле семя бешеной маковки впитывало ее, медленно набухая, и секунд через 10 оно треснуло, а наружу пробился стебель, который стремительно стал превращаться в уже знакомый куст, опутывая корнями доску. На полный процесс роста ушло около 1,5 минуты. Вот только это было еще не все. Главное отличие от того куста, что в оранжерее, тот оказался незрелым. Наша напитавшаяся кровью семечко останавливаться не собиралась. Проявилось это в первую очередь в том, что плоды коробочки потемнели до насыщенного бурого цвета, напоминая готовые разорваться фурункулы. И, собственно, предчувствие меня не обмануло. Довольно скоро с неприятным хрустом лопнула сначала одна коробочка, потом другая, третья. Семена разлетались по округе с той самой обещанной жидкостью темного цвета. Выглядело это отвратно и как-то пошловато. Но теперь хотя бы пришло понимание, как и что происходит. На весь процесс созревания, образования куста и лопания коробочек ушло от силы 3 минуты, что меня, надо сказать, немного напрягло. «А нельзя ли все это сделать быстрее?» – спросил я. «Можно», – ответила Инга. «Чем больше крови прольется, тем быстрее будут расти. А теперь идем, покажу еще кое-что». Она убрала купол и мы приблизился к одной из коробочек. Кусок доски, на которой пролилась та кислотная жидкость и часть плитки под ногами оказались оплавлены. Учитывая, что это было всего одно семечко, а Инга собрала несколько десятков, эффект меня устраивал. Да еще и крови там будет не пара капель, а побольше. «Замечательно», — сказал я, — «то-то, а то разрыв трава. С ней бы ты полчаса ждал какого-то эффекта». После этого семена наконец перекочевали в мою ладонь, а следом уже отправились на слово. Удивительное дело, но к походу в лабиринт все было готово. Даже подумать страшно. Подготовка безумного плана подходила к логическому завершению. Осталось всего ничего, просто осуществить его. Травница щелкнула пальцами, перед нами появился домовой. Тот самый обросший седым волосом коротышка в костюме. «Перенеси куст в оранжерею, ты знаешь куда, и собери все семена, ни одного не пропусти. Их в железный контейнер и мне в кабинет». Домовой поклонился и стал шуршать, пытаясь навести порядок, точнее, вернуть задний двор в исходное состояние легкого хаоса. А мы с травницей пошли к выходу. Она даже взяла меня за локоть, как старого приятеля. И надо сказать, мне не было уж совсем неприятно. «Ты приехал только из-за этого?» — на прощание спросила Инга. Мне даже показалось, что она хочет добавить. Или из-за ларя, что травница в курсе реликвии, Я догадывался, только глупец будет думать, что она взяла себе под крыло парня на вырост, потому что увидела в нем перспективного рубежника. Можно сказать, что если в ситуации со спасением Наташи и был элемент случайности, то все происходящее дальше стало уже результатом серьезного проработанного замысла. Хотя это для тех, кто вообще верит в случайности. По дому еще соскучился, уклончиво сказал я. Спасибо, Инга. Ну если так, кивнула она, береги себя, и тебе всего хорошего. Когда захлопнулась дверь, я выдохнул. Нет, вот куда-куда, а в напарнике травницу брать точно нельзя. Она не из тех, кто готов играть на вторых ролях, и я сомневаюсь, что ей получится пожертвовать. Попробуешь откусить кусочек от Инги, глядишь и зубы переломаешь. Хорошая СС-женщина, заметила лихо. Вот такую тебе надо. Ага, чтобы вокруг нее на цирлах прыгать, так ты вокруг своей чужанки также СС станешь козликом скакать, только пользы будет меньше. А эта рубежница умная, СС с ней наберешься силой и ума, если не помру. Не без этого, легко согласилась Юния, но баба умная и опытная. Много СС вещей правильных сказала, что у каждого есть цена, тоже мне новость. Надо лишь знать точную цену, передразнил я Ингу. Тогда союзниками могут стать даже те, кто прежде держал нейтралитет или вовсе был врагом. Внезапно я застыл с открытым ртом, боясь пошевельнуться. Неужели все так просто? Еще я опасался двинуться, опасаясь, что эта правильная мысль ускользнет. Раньше, когда мы с Костяном напивались и мне открывались великие мудрости вселенной, я их записывал, боясь забыть, а утром удивлялся пьяной ахинее, которую пытался запечатлеть, иногда с какими-то странными схемами и формулами. Сейчас ни ручки, ни листка не было, приходилось запоминать, да и чего запоминать, надо лишь доехать до того самого нейтрального существа и потрындеть. Что, Юния, поехали в сауну, шутишь опять, СС, какие уж тут шутки, когда серьезные вопросы на повестке дня, такое ощущение, что я придумал, как все устроить с князем. Однако возле сауны меня ждал еще один сюрприз. Здоровый, двухметровый, с зарубежными корнями и питерской пропиской. «Ля, ты чего тут делаешь? Так решил за тобой пойти», — сказал он. «Вдруг помощь понадобится. Но ты поизнанке так резво рванул, что я отстал». «Ну да, у любимчиков с Кубги были свои привилегии. У меня скоро столько помощников станет, что в туалет нельзя будет сходить, чтобы в толкучку не попасть», — усмехнулся я. «А чего ты не задаешь свой коронный вопрос?» «Какой вопрос?» — не понял дракон. «Что с князем делать будем?» Теперь я попытался изобразить Леопольда, специально понизив голос. «Так я пару часов назад тебя спрашивал, не скрывал удивления рубежник, и ты сказал, чтобы я не давил. Можешь давить, виноградный сок, прыщи, на меня. За эти 2 часа, я, похоже, все придумал. Погнали, покажу». Надо в сауну сделать какой-нибудь свой вход с боковой стороны. Во-первых, мне самому не доставляет удовольствия так долго идти по длинному коридору, слушая, как вокруг отдыхают люди, порой совсем не сдерживаясь. Во-вторых, далековато. Пока все обойдешь, устанешь. По-любому в те подсобки есть черный ход, как у нас принято говорить, запасный. У Чура, что ли, спросить? Было бы Слав был на месте. Собственно, где ему еще быть? Мне вот сейчас стало интересно, есть ли у Чуров личная жизнь, ведь не почкованием они размножаются, или эти ребята, как Дед Мороз, могут быть одновременно в нескольких местах, если так, удобная штука. «Приветствую тебя, достопочтимый Былобыслав», — обратился я к старому приятелю. «И тебе не хворать, Матвей», — сказал он, внимательно взглянув, впрочем, не на меня, а на Ле. «Ну да, он больше, мощнее, симпатичнее. С ним рядом я нахожусь в роли некрасивой подружки. Я хотел бы обратиться к тебе, Былобыслав, как к голове Выборгского отделения Чуров. У меня есть деловое предложение для ваших соплеменников, в котором вы будете в высшей степени заинтересованы. Но для этого мне надо будет поговорить с главным головой, уж прости за тавтологию». «Деловое предложение?» – почесал огромный лоб Былобыслав. «Ага, касательно того, чего нельзя называть». Я хитро подмигнул Чуру. Не знаю, что именно, эти слова, подмигивание или просто моя персона, но что-то сработало. Былобыслав кивнул и приказал мне ждать, а после исчез. Эпилог. Названный при рождении Юлианом, а ныне откликающийся на имя Леопольд, редко жалел о своих решениях. Истинный воин не живет сожалением о прошлом, как не внемлет надеждами, которые обитают в будущем. Он конструирует настоящее так, как нужно именно ему. подобное говорил отец. Конечно, не такими словами. Да, может и не это вовсе. Столько могло забыться за 4 века. Однако Леопольд считал, что это именно наставление отца в том виде, в котором он их запомнил. Теперь дракон искренне сожалел о содеянном, и вместе с тем с большой тревогой смотрел в будущее. В общем, отошел от тех максим, которыми руководствовался так долго, а все дело в новом союзнике. Когда живешь столько лет в ожидании постоянной опасности, предательства и страха смерти, то доверие становится непозволительной роскошью. Каждый рубежник на определенном этапе жизни запирает сердце на замок, не допуская туда больше никого. Но этот проклятый Матвей, который, казалось, жил как хотел и делал только то, что желал, растопил вечный лед. Леопольду на краткий миг показалось, что этот парень способен все перевернуть. Более того, именно Бедовый может стать настоящим другом. Илья доверился, раскрыл свою тайну мальчишке и теперь ужасно об этом жалел. Дракон даже понимал почему. Когда ты дружишь с человеком, то очень много зависит от схождения характеров. Илья отличался спокойствием в обычное время, и вместе с тем его захватывала лихорадочная жажда действий в критические моменты. И сейчас был именно такой. Необходимо предпринять нечто, пока есть возможность, ворваться, если надо, во дворец, где укрывается князь, и, что именно и, Леопольд сам пока не понимал. Он помнил, что связан клятвой со Святославом, потому не может причинить вред напрямую. Но вместе с тем у дракона было четкое осознание, что надо непременно что-то делать. Время, которое никогда не являлось его другом, утекало как песок сквозь пальцы, хищно скаля свой оскал утраченных надежд. А Матвей будто и не собирался ничего делать, словно не понимал количество бед и несчастий, которые может натворить князь. Как можно оставаться спокойным и равнодушным именно сейчас? Еще Леопольд сокрушался о том, что к самой тревожной минуте он подошел в состояние неполной силы. За годы скитаний в некоторых делах дракон практически проникся истинной сутью вещей. Например, он понимал, что рубцы – палка о двух концах. Чем сильнее ты становишься, тем ощутимее проявляются требования Хиста к тебе. Леопольд слышал в кулуарных беседах, что многие кощеи не принадлежат себе, и понимал, что это не просто пустопорожние рассуждения. Потому не торопился стать сильнее, а следом угодить в зависимость. Потому не старался быстрее попасть под власть огня. Хватало и того, что порой против воли он с невероятным удовольствием подносил руку к горящей конфорке или касался раскаленного чайника, будто даже невзначай, и лишь запоздало ловил себя на мысли, что это были не его желания. Первые звоночки о том, что будет с ним, когда он перешагнет порог ведунства. Однако сейчас дракон сомневался в том, хватит ли его сил, если завтра произойдет конец света, если начнется война, в которой придется действовать одному, как диверсанту. А ведь у него было все подготовлено для того, чтобы стать не только Кощеем, но и, возможно, приблизиться к крону. Он давно купил расположение многих ученых и технического персонала из Брукхейвенской национальной лаборатории в городе Новый Йорк. Там чужане создали диковинную штуковину, как же релятивистский коллайдер тяжелых ионов. Леопольд не только выучил название, но и постарался вникнуть в суть того, как все работает. Путем множества столкновений ионов золота можно было достичь высокой температуры, такой, при которой бы обычная материя распадалась, и образовывалась кварк-глюонная плазма. Что такое кварк-глюонная плазма, Леопольд лишь представлял в общих чернах, но дракон смог понять, что этого хватило бы на много рубцов. Пусть действовать пришлось бы не сразу, махом, а в несколько заходов, но вот он, его путь становления Кощеем или кем посерьезнее. Понятно, что отцу подобное и не снилось, у него даже не было ощутимых препятствий, путешествие по изнанке до Нового Йорка займет всего несколько часов, на изнанке нет океана, лишь множество мелких речушек, да крупных озер, однако сколько дней уйдет на возвышение, неизвестно. Суть была в том, что сейчас Леопольд находился в подвешенном состоянии, наверное, потому и отправился за Матвеем, не чтобы обезопасить рубежника, тому едва ли угрожала опасность. Потому что сейчас он уж очень был нужен великому князю, и вряд ли найдется кто-то, кто рискнет пойти против Святослава. Еще можно сказать, что дракон шагнул наизнанку, а затем пошел по следу Хиста, чтобы хоть что-то делать. Сидение в четырех стенах квартиры, которая была усеяна жучками от людей князя, угнетало дракона, а тут какая-никакая деятельность. К тому же в Выборге он не был лет 50, а то и больше. Однако напор, с которым встретил его Матвей, легко убежавший от Скубги, а после сам нашедший дракона, обескуражил Леопольда. Даже не обрадовал, просто сбил с ног. Вот как понимать этого рубежника: то он чуть ли не змеей шипит, чтобы его не трогали, а в следующее мгновение уверяет, что все устроилось. Ну или почти все. Осталась сущая мелочь, переговорить с чурами. Этого Леопольд тоже не понимал. Всем известно, что это нечисть, если вообще позволительно их так называть, себе на уме, и в дела людские не лезут, как бы их ни упрашивали. Кто учился в рубежных школах, знают о попытке подкупа норвежским королем Рагнаром, не чужанским, а настоящим, когда он сулил чурам полцарства. И это не дурацкая присказка. Он действительно свез столько сундуков лунного серебра, что можно было выплавить из него собственную статую. И все для того, чтобы чуры открыли проходы в крепости его врагов. Иными словами, поспособствовали выигрышу в войне. И что же, чуры не только не согласились, они жестко наказали всех норвежских рубежников, закрыв проходы в их земли. А следом, связано это было или нет, Северное королевство и попросту перестало существовать, уйдя под власть Швеции. Поэтому к тому, что Матвей пытался пообщаться с чурами, Леопольд отнесся не просто с огромным сомнением, а даже с опаской. Как бы после подобных аудиенций не усугубить собственное положение. Да и кто такой Матвей, чтобы выдвигать такие предложения? Однако еще больше Леопольд удивился, когда чур не просто выслушал слова рубежника, а кивнул и исчез, а вскоре появился, и не один. Судя по огромным лбам и остаткам седых волос на могучих головах, прибыли не самые последние существа. Многие были так стары, что еле передвигались, кто опираясь на трости, кто на плечи товарищей. Можно подумать, что прямиком из дома престарелых прибыл автобус с чурами. Так казалось только на первый взгляд. В чем нельзя было ошибаться, так это в силе, исходящей от существ. И тогда Леопольда охватило нечто, что можно было сравнить с благоговением. Перед ним оказалась вся верхушка тех, на чьих плечах лежала ответственность за проходы между мирами. Чуры по-хозяйски прошли в ближайший номер сауны, где тяжело и медленно расселись за большим столом, кряхтя и помогая друг другу устроиться поудобнее. «Давайте только без выпивки, и девочек вызывать не будем, хорошо?» – улыбнулся Матвей. Леопольд, прежде и так находившийся в состоянии натянутой струны, покраснел. Как там чужане называют это? Иберийский стыд, когда говорит какой-то другой человек, а некомфортно чувствуешь себя именно ты. Вот что-то подобное сейчас происходило и с драконом. Чуры, понятное дело, никак не отреагировали на неуместную шутку. Они прибыли сюда не для того, чтобы оценивать остроты рубежника. Поэтому в затянувшейся тишине стало ощущаться неприкрытое напряжение. Дракон тем временем все смотрел на чуров. Он удивился тому, что ему позволили сейчас присутствовать здесь. То ли забыли, то ли думали, что Леопольд – человек Матвея. Собственно, в какой-то мере так оно и было. Сейчас рослый рубежник внимательно и цепко разглядывал собравшихся. С одной единственной целью – он тщетно пытался выявить самого главного из всех. Ведь известно, что у каждой группы людей, облеченных властью и силой, должен быть кто-то, возвышавшийся среди остальных. И это будто бы получилось. Точнее, главный выдал себе сам. «Мы много наслышаны о тебе, рубежник, и только потому пришли, но не стоит злоупотреблять нашим любопытством». Говоривший чур был старым, с пигментными пятнами на лице, но вместе с тем голос его звучал удивительно бодро, да и трости у него не оказалось. Единственное, его голова заметно покачивалась, как пустая тыква, насаженная на штакетину. «Да, простите, если вы хотите, можем сразу перейти к делу». Леопольд ожидал снова каких-то шуток и кривляний. Он вообще не понимал, как в Матвее уживается эта серьезность и дурашливость. К месту и не к месту. Однако именно сейчас рассудительность рубежника взяла верх, потому что он стал говорить. Да не просто говорить, а спокойно и связно развивать свои мысли относительно дел в княжестве, планов Святослава и глобальной катастрофы, которая за этим последует. Матвей напоминал сейчас какого-то чужанского политика, который медленно и четко рассказывает о своей программе на выборах. Разве что Лео был более чем уверен, его союзник придумал все это не так давно, может, даже меньше получаса назад. Чуры слушали без всяких попыток перебить, пусть многие и морщились. То ли у них не вызывали большого восторга слова Матвея, то ли они были не согласны с тем, что тот говорил. Однако в номере сауны, меньше всего подходящий для серьезных встреч, звучал лишь голос одного рубежника. И даже после, когда бедовый замолчал, никто не торопился сразу ответить ему, разве что дряхлый, почти лысый старик, с двумя небольшими пучками седых волос на висках, подал голос. «Чуры не вмешиваются в дела людей. Вам в любом случае придется вмешаться», — ответил рубежник. И Леопольд с удивлением для себя отметил, как тверд голос Матвея. «Если не сейчас, то после, когда великий князь все же доберется до того, чего я не могу назвать, благодаря данной клятве. Что будет, если еще и этот мир разлетится на части?» Судя по взглядам чуров, которые те стали бросать друг на друга, это явно не входило в их планы. «Правила хороши», — продолжал Матвей. «Правила и законы — это то, что удерживает нас от хаоса. Но наступает время, когда их нужно изменить, иначе существующий порядок рухнет. Что вы будете тогда делать на руинах этого мира со своими правилами и законами?» Леопольд покачал головой. Ему казалось, что за 400 лет он научился видеть людей насквозь и разбираться в них. Что-то вымывалось за это время из его жизни, чем-то он обрастал заново. Казалось, он прожил несколько жизней, но таких, как этот рубежник, прежде встречать не доводилось. Как в нем сочетался острый ум с перманентной, часто излишней веселостью, а умение проникнуть внезапно в суть вещей с беззаботной поверхностностью. «Ты не понимаешь, рубежник», — сказал теперь другой чур, хромой, с кривым носом. Леопольд опять задал себе вопрос, кто же из них главный? «А мы физически не можем изъять то, о чем ты просишь, а, вот оно что», — улыбнулся Матвей. «Вопрос формулировок. Обожаю эти рубежные штучки. Просто пир для филологов. Ладно, давайте тогда разбираться по пунктам. Возможно ли это осуществить, если, скажем, всю основную задачу выполнят мои люди, а вы просто предоставите нам проход?» Чура и рубежник разговаривали долго. У Леопольда давно затекли ноги и спина, потому что он стоял, вытянувшись по струнке. Но это была не та беседа, где можно пошевелиться и тем самым обратить на себя внимание. Само понимание того, что чуры шли навстречу рубежнику, уже не укладывалось в голове. Вместе с тем Матвей вел диалог так, словно ничего особенного не происходило. Он развязно оперся на стол, с интересом переводя взгляд с одного говорившего на другого. Лео даже задумался, может, так и надо было жить, не слишком серьезно задумываться над невозможностью чего-то, а просто делать и добиваться успеха. Он всегда скрупулезно подходил к планированию чего бы то ни было, а вот Матвей просто делал. Наконец чуры и рубежник пришли к единому знаменателю. Условия были понятны и просты, по крайней мере, для Ля. Но вот что произошло после, удивило дракона. Каждый из чуров медленно поднялся на ноги, подошел к Матвею и пожал ему руку. А после вся делегация неторопливо отправилась обратно в коридор, оставив их наедине. Жесть сел на лавку бедовый, словно со своей училкой литературы из школы разговаривал. «Вроде все понятно, а договориться не можем. Реально образ русского человека в творчестве Шолохова, Зорин к доске, блин. Ты понимаешь, что сейчас сделал? Чего?» Встрепенулся Матвей. «Ты заключил договор с чурами. А это? Ну да, знаешь, мне подсказали тут недавно, что договориться можно хоть с чертом лысым. Главное знать, что нужно противоположной стороне, а что необходимо чурам, знаю все. Просто я приправил все щепоткой той информации, о которой знал. Ведь великий князь и правда пытается добраться до Даблин, не могу сказать, добраться до Оси». Бедовый заговорщицки подмигнул. «Я этого не говорил», даже поднял руки Матвей, словно сдаваясь. «Я не только об этом. Ты заключил договор с чурами. Ля, ты меня пугаешь. Сейчас, конечно, не сезон для энцефалитных клещей, но давай на всякий случай тебя проверим. За руку. Как с рубежниками? А, только теперь дошло до бедового. А, точно. Причем, со всеми скопом и сразу. Впрочем, сомневаюсь, что они люди. В смысле, рубежники. Но и то, что обладают правами большими, чем нечисть, это точно. Забавно. Забавно», повторил Лео, хотя на ум ему приходило совсем иное слово. «Мой драконорожденный друг, это все лирика и к делу не имеет большого отношения, потому что похитить то, что собирает князь, не так уж и сложно. Гораздо важнее сделать так, чтобы он вообще оставил свои сумасшедшие планы по развалу этого мира. Ты об этом не говорил с чурами?» — нахмурился дракон. «Все правильно. Дело в том, что это совершенно не их забота. Да и что они могут? Сам же слышал, даже помогая нам, они будут играть в нейтральную Швейцарию. Кстати, погоди». Матвей вытащил телефон, набрал номер и после второго гудка ему ответили. «Я все придумал и даже кое с кем договорился. Надо встретиться и обсудить детали. Да, и я буду не один». Лео напрягся так, что даже голова заболела. Он помнил слова Матвея о том, что на него вышли люди со стороны великого князя, которые также хотели остановить Святослава. Однако прежде надеялся, что дракону удастся сохранить инкогнито. Выходило, что нет. А еще Леопольду не понравилось, с какой легкостью обо всем этом сказал Матвей, словно речь шла о чем-то несущественном. «Ле, ну чего ты на меня волком смотришь? Тебе все равно придется с ними встретиться, пока я буду в башне Грифона. Это все тоже часть плана. Знаешь, я сегодня даже пугаюсь своей гениальности. Так, может, ты просто расскажешь все о своем плане?» «Расскажу, обязательно расскажу, как только мы встретимся с нашими друзьями в Питере, чтобы два раза попусту языком не молоть. Ты не поверишь, но меня все эти переговоры ужасно утомляют». Он поднялся на ноги и подхватил свой неизменный рюкзак, с которым никогда и не расставался. «У нас только одна забота», — сказал будто мимоходом Матвей, — «достать кровь Алексея вредителя». Лео застыл на месте, словно услышал нечто невообразимое. Хотя, так оно и было. Достать кровь Крона, самого сильного существа в княжестве, попахивало не просто сумасбродством, а искренним сумасшествием. Бедовый обернулся, махнув дракону рукой. «Да не переживай, я уже кое-что придумал. Главное, сделать это четко и незаметно. Даже не знаю, что бы вы без меня все делали».